Между Сциллой и Харибдой. Военные альтернативы и альтернативные войны. Вместо послесловия. Вечно разветвляясь, время ведет к неисчислимым вариантам будущего. Хорхе Луис Борхес. Известно, что наука и история не имеют сослагательного наклонения. Очевидно, именно потому из нее никогда не извлекают никаких уроков. Зато как-то так повелось, что учебником жизни для людей служит литература. А тот жанр литературы, в котором история прошедших времен приобретает сослагательное наклонение, мудрые критики и литературоведы отнесли к фантастике и дали ему название «альтернативной истории». Правда, время от времени раздаются голоса, требующие причислить к фантастике сиречь альтернативной истории едва ли не всю историческую беллетристику, на том основании, что авторы исторических романов в большинстве случаев описывают не реальные события, а лишь свои представления о них. В лучшем случае это будет реконструкция, сделанная по немногим известным фактам, в худшем – выдумка по мотивам. И чем дальше вглубь истории мы будем удаляться, тем меньше фактов и больше допущений окажется в нашем представлении об этих эпохах. Впрочем, то же самое с полным основанием можно сказать и о XX веке, история которого с полным основанием получила звание непредсказуемой. Однако даже в тех случаях, когда изучение документов и свидетельств очевидцев способно дать нам исчерпывающую картину событий, остается еще проблема анализа этих событий. Любой же анализ неизбежно приводит исследователя к сравнению вариантов того, который имел место в реальной истории, и того, который не состоялся, но мог бы произойти при изменении некоторых условий. Даже если исследователь не желает лезть в дебри беспочвенного фантазирования, для того чтобы понять смысл и значение каких-либо действий и решений, он вынужден примерять на изучаемые события варианты других действий и решений, тем самым поневоле конструируя альтернативную модель реальности. Кстати, конструирование таких альтернативных моделей, но обращенных не в прошлое, а в будущее, именуется футурологией и входит в число вполне солидных и уважаемых социологических дисциплин. Надо заметить, что в XIX веке жанр альтернативной военной истории пользовался достаточно серьезной репутацией, даже в кругах военных теоретиков. О принципе «что было, если бы» в отношении анализа прошедших морских кампаний вскользь вспоминал Альфред Тайер Мехен в своем «Влияние морской силы на французскую революцию и империю». А адмирал Макаров даже опубликовал в февральском и мартовском выпусках морского сборника за 1886 год работу под публицистическим заглавием «В защиту старых броненосцев и новых усовершенствований», где описал вымышленную морскую войну двух условных республик, расположенных на островах Тихого океана. Во всем этом не было ничего неожиданного. Конец XIX века ознаменовался фейерверком технических чудес, и всем было ясно, что в первую очередь обратят на них внимание именно военные. Но уже в последние два десятилетия позапрошлого века изображение чудес техники недалекого будущего сменилось живописанием грядущих войн. С 1870-х годов в европейской литературе возникло целое направление, позднее получившее название военно-утопического романа или оборонной фантастики. Как правило, действие таких книг развивалось в самом ближайшем будущем, через 5-10 лет, а иногда и раньше. А авторы описывали конфликт между своей страной и ее потенциальным противником, с различной долей фантазии и большим или меньшим учетом реальных возможностей сторон. Так, в 1882 году на страницах русского журнала «Исторический вестник» появились два военно-прогностических очерка известного писателя, участника русско-турецкой войны Всеволода Крестовского «Наша будущая война» и «По поводу одного острова. Гадание о будущем». Первый из них весьма прозорливо предсказывал перспективы будущей войны на Востоке, а второй доказывал крайнюю необходимость организации русской военно-морской базы на острове Цусима. Кстати, в действительности первая попытка организовать на Цусиме русскую военно-морскую базу была предпринята еще в 1861 году, так называемый Цусимский инцидент. Тогда эта акция не увенчалась успехом. Однако, после Кульджинского кризиса 1879-1881 годов, в дальневосточные воды снова была послана русская эскадра, для которой требовалась постоянная, незамерзающая база. Именно эти события, а также борьба восточного и западного направлений в русской внешней политике, и послужили причиной для появления очерков Крестовского. Интересно, что уже три года спустя, после публикации очерков, на Дальнем Востоке разразился новый кризис, вызванный просьбой Кореи о русском протекторате и захватом англичанами удобного порта Гамильтон на расположенном совсем недалеко от Цусимы корейском острове Комуньдо. Противостояние России и Англии продолжало обостряться, и уже в 1886 году на страницах вполне серьезного и не склонного к беспочвенному фантазированию журнала «Русское судоходство» появились первые главы романа «Крейсер. Русская надежда», посвященного грядущему морскому столкновению России и Британии. Автор, укрывшийся под инициалами А.К., представил читателю впечатляющую картину будущей войны, политические интриги, морские баталии, современная боевая техника и новые тактические приемы боя. Уже в следующем году книга была опубликована в Санкт-Петербурге отдельным изданием под собственным именем автора. Им оказался Александр Конкевич, участник русско-турецкой войны, морской офицер, военный публицист и писатель, автор ряда беллетристических произведений, подписанных псевдонимом А. Беломор. Характерно, что свою первую фантастическую книгу Конкевич предпочел подписать настоящим именем, очевидно, считая ее более важной, ежели написанные им художественные произведения. В 1889 году появился новый футурологический роман Конкевича «Роковая война 1800... знаки вопроса года», на этот раз подписанный А. Беломором. Он изображал грядущую морскую войну России против коалиции Италии, Турции и Австро-Венгрии. В процессе боевых действий русский флот наконец-то захватывает Черноморские проливы, а итальянская эскадра в отместку высаживает морской десант в районе Владивостока. Год спустя под псевдонимом Максимилиан Гривизерский Конкевич опубликовал в «Русском судоходстве» свой третий роман о будущей войне «Черноморский флот в каком-то году», точно так же живописующий победы русского морского оружия над очередным супостатом.